Алло. Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Это вам Сидорович звонит, Сидорович. Я хочу... О! Это вам Сидорович звонит, Сидорович. Вы хабар мне когда принесете? Чего? Вы, говорю, зачем моих друзей на хабар выставили? Сталкера Слепого, Меченого. Все у вас схрон сделали, заплатили вам бешеные деньги. 5 косых. А вы их на хабар за это выставили. И хабар не маленький был. Давно ёбнулся, блядь. Ладно бы в хабаре там была какая-нибудь, не знаю, кровь камня, но там же душа была, колобок, лунный свет, не знаю, венец там был. Вы зачем их на хабар выставили, скажите? Какой хабар? Ну вы их на хабар выставили, понимаете? Там на кровь камня, вот зачем вам кровь камня, скажите? Вы же ее не используете. Вы ее даже перепродать барыге нормальному не сможете. Вот верните нам хотя бы кровь камня. Пошел к ебаной матери, давно ебнулся, сука, посажу нахуй, блядь. Верните венец нам и душу. Психушку посажу, блядь. Хабар верни, иди а то я монолиту все расскажу, они вас придут и иди, расстреляют. Иди, блядь, блядина, я тебя монолиту. Придумаю. Я ты, сука, блядь, ебаная, зарежу нахуй. Я вас под саркофаг выселю, поняли? Валентина Петровна. Да. Ну верните вы мне этот чертов хабар, ну что вам его стоит вернуть-то? Я вам столько денег заплачу, сколько пожелаете за этот хабар. А что это за хабар, первый раз слышу, блядь. Ну артефакты там ценные там бумаги какие-то. В общем, я вам снарягу дал, артефакты. Там монолитовские артефакты есть, вы понимаете, что когда это... Когда ты мне чего давал? Я твою рожу даже не знаю! Ну я вам под дверь положил, вы пакет забрали с артефактами, там еще деньги было, $5000 за хранение. Валентина Петровна, ну... Да что ты дурак, чтоб под дверь совать $6000? Ты дураком-то не прикидывайся, там... паскуда! Там кровь камня была и душа, как вы не понимаете, ценнейшие артефакты. Валентина Петровна, отдайте мне хабар, это Сидорович, иначе я военную операцию против вас начну, вашу квартиру отнимем. У меня, ты пошел ты у меня нахуй, такие давно связи, ёбнулся, у меня на кордоне связи. Ты давно, блядь, ёбнутый, сука, сейчас скорую вызову, а у вас что, психушку тебе. Да я против вас военную операцию начну, у меня на кордоне связи.